Президиум ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии 30 июля прислал высшему руководителю Ким Чен Ыну письмо, в котором отмечается: «Мы очень благодарны маршалу Ким Чен Ыну, представляющему собой наши судьбы и будущее, за второй успешный опытный запуск МПР типа Хвасон-14. Все корейцы в Японии с минуты на минуту глядят, как Америка блефует от очередного успешного опытного запуска нашей межконтинентальной баллистической ракеты. Последний опытный запуск МПР прошел по приказу Ким Чен Ына в знак строгого выговора США, которые в панике с нападками обрушиваются на Корейскую Народно-Демократическую Республику. Мы твердо уверены, что благодаря великому Сунгунскому полководцу вот-вот наступит исторический день торжества чучейского дела. Непобедимая Пектусанская держава могучей поступью мучится к окончательной победе, нанося непрерывный сильный удар по США и их приспешникам, пытающимся лишить нашего достоинства и нашего права на существование до тех пор, пока они не капитулируют перед нами. С гордостью граждан Корейской Народно-Демократической Республики мы будем идти в ногу с народом Родины», подчеркивается в письме.